Город ветров. Борису Пастернаку. Часть первая. К югу от старого города, от крепости, где до сих пор существует ханский дворец, не окончательно разрушенный временем русских, хан-сарай Ширваншахов, к югу от крепости в море под водою виден город, подводный караван-сарай, крепость, затонувшая в море. Древние арабы создали легенду о затонувшем городе Сабаиле, и русские археологи находили под водою в утонувшем городе арабские надписи и арабские монеты. Но история утверждает, что эта часть города ушла под воду в XIII веке. В зеленой воде Каспия, в этой бухте, где вода играет радугой нефти, в прозрачности водных сажений видны камни мостовых, дома и крепостные стены, и четыре крепостных башни, бойницы которых выпирают из воды. Здесь море пришло на землю, и земля ушла в море. А в 200 саженях отсюда, в старом городе, в крепости, у башни Гзыл-Кала, у девичьей башни, построен бык, чтобы рассекать морские волны. Ныне под башню и бульвар, но люди, которым сейчас по 40 лет, помнят, как мальчишками под башню они ловили удочками рыбу. Есть предание, что башня Гзыл-Кала, семиярусная, была построена огнепоклонниками. Это неверно. Башня построена в XII веке. В 5 километрах от крепости в Биби-Эйбатской бухте квадратные километры морского дна 5 лет тому назад превращены в нефтяные промысла, в нефтяную землю, засыпаны землей. Здесь человеческая воля сошлась с теми стихиями, которые тревожат земные недра и качают земные рельефы. Морское дно, оторванное у Биби-Эйбатской бухты, называется ныне промыслом Ильича, но это не главное. На сотни квадратных верст вокруг города, вокруг крепости Ширваншахов, на землях, которые кажутся проклятием для человека, на желтых пустынях песков, в солончаковых терновниках и в соленосных озерах, здесь из земли бьет жидкий огонь, горючая вода, нефть, которые пропитаны, пропахли, прогоркли все круглежащие горы, пустыни и вода. Эти места человечески древние, ибо даже в истории бродяжеств Александра Великого рассказано, как Александр сжег в Баку в этой горючей воде ни в чем не повинного мальчика, приказав поливать его этой горючей водой, фонтаном бившей из-под земли. Только в 70-х годах XIX века умер здесь последний индус из Сураханского храма огнепоклонников. Веками индусы приходили сюда поклоняться огню. Сураханский храм цел поныне. Столетия подряд в нем горел неугасимый огонь, выкидываемый земными недрами. Ныне огонь потушен. Ныне вокруг храма стоят сотни тортальных и насосных нефтяных вышек, нефтяные промысла. Здесь выкачивают из земли нефть. Тот огонь, что горел столетиями в храме огнепоклонников, на ближайшей фабричке теперь превращается в бензин. Сюда, в эти места древностей, на Абширонский переулок Каспийского моря, на большую дорогу времени, понаехали, пришли сотни тысяч людей, рабочих и инженеров, русских, украинцев, азербайджанцев, иранцев, турок, немцев, чтобы добывать недра, ибо в цивилизации человечества теперешней эпохи бензины, мазуты, газолины, гудроны, лиграины, машинное масло, мыло нафт, парафин, асфальт. Кидают в небо самолеты, движут по океанам корабли и заасфальчивают дороги и улицы городов. пустыня просоленной, заневченной земли, бывшей алтарем огнепоклонников, испугавшихся огня, земля, проклятая для естественной человеческой жизни, на сотни квадратных верст исколота сотнями эйфелевых башен нефтяных вышек. Десятки тысяч людей скважат и тартают землю, чтобы двигать человеческую цивилизацию. А в Чайхане, в старом городе, иранцы и тюрки ведут, вьют верей средневекового азийства, и оттуда, в Иран, уходят караваны верблюдов, товары на горбах, которых покрыты чудесными ширазскими коврами, такими, около которых никогда не ютилась ни одна, никакая машина, даже стальная игла. На лилиях мечети в старом городе зорями закатов перетряхивают метафизику Азии гортанные глотки мул. И если горбы верблюдов в караванах не покрыты ширазскими коврами, если спины верблюдов грязны и промасленны, тогда значит, что караваны несут в пустыню нефть, горючую воду, несут ее в бурдюках из воловьих шкур.